Мы будем еще, друзья, слушать Слово Божие. Сегодня будем читать из книги пророка Аввакума. Книга пророка Аввакума. Мы откроем наши Библии и здесь обратим внимание на некоторые важные для нас истины, друзья. Но прежде всего хотелось такие как бы общие вспомнить. Просто данные общие, исторические, может быть. Ну, книга Аввакума к нам пришла из древности, из Ветхого Завета. Больше 600 лет до Рождества Христова, как она была написана. И она написана была незадолго до Вавилонского вторжения, незадолго до того, как Халдеи, Навуходоносор, вступил в Иудею. И вот примерно в это время была написана эта книга. Я думаю, что, по крайней мере, хоть что-то из этой книги есть в памяти у каждого буквально верующего. Например, вот эти слова замечательные. «Праведный верою жив будет». Это, между прочим, слова, которые трижды повторяет Павел в Новом Завете, но они взяты из книги пророка Аввакума. А вот есть песня даже такая, кто-то давно даже пел, как-то она так начинается, что «прекрасный гимн нам Аввакума ставил», да, вот там, что если бы даже маслина изменила и нива не дала плода, вот эти тоже такие слова, которые, в всяком случае, как-то выделяются, являются любимыми для христиан. Вот начинаются такими вопросами, которые задают верующие часто. И в этом смысле Аввакум напоминает нам Иова. Иов тоже задавал вопрос, когда он переживал большие личные страдания. А вот здесь Аввакум тоже задает вопрос. Собственно, эта книга, она начинается, речь начинается с вопроса. Второй стих так говорит. «Доколе?» Принесла до каких пор? «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Там дальше еще вопрос. Для чего? Или зачем? Для чего даешь мне не видеть злодейства и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно. Вот начинается эта книга с вопросов, которые задает пророк. Бог задает вопрос. Между прочим, Господь нас не осуждает за то, когда мы задаем такие вопросы. Задаем вопросы Богу не в дерзком тоне, не в требовательном тоне, не для того, чтобы себя оправдать, а Бога осудить. Знаете, люди говорят, а что, если Бог есть, то куда Он смотрит? Почему вот это? Почему то? Нет, тут не так задает вопрос этот пророк. Он спрашивает у Бога о наболевшем, но он хочет узнать ответ от самого Бога. До каких пор, и почему, и что, и как. Вот поэтому, друзья, а у нас тоже такие вопросы возникают. И, наверное, я боюсь, что, наверное, у всех сегодня, кто вообще, маломальски задумывается над жизнью, смотрит, что делается вокруг, вот, и внутри народа Божьего, и в этом мире, то, наверное, тоже задает сегодня этот вопрос. Почему это так? Как так может быть? И долго ли Бог будет вот это терпеть безобразие? Ну и, дорогие друзья, вот как раз тут тещина стих рассказывал, а я как раз вспоминал ту эпоху, когда этот стих возник. Это было после того, как Гагарин в космос полетел. И вот это был как бы ответ христиан на вот, значит, такой, ну, гордый такой, надменный, вот этот человеческий вызов, который был брошен Богу. Я помню, учился в 4-м классе, и учительница меня вызывает, ну где ваш Бог, ты баптист, а вот вы баптист, верите в Бога. А вот наш Гагарин в космос полетел, Бога не видел, понимаете? О, какая величина, какая гордость, ну вы знаете, как Гагарин жизнь кончил, как бы, конечно, лично он бедный человек. Взлетел-то он взлетел, но так бедняга погиб. Потом, очень жарким образом, но, а с другой стороны, а где та система гордая, где тот Вавилон, который, где та башня, которую люди строили, где она тоже развалилась? Развалил Господь. Вот и тогда был такой гордый Вавилон, который поднимал свою голову как раз. Как раз зарождалась тогда Вавилонская империя. Но пророк спрашивает вот о чем. Почему я вижу беззаконие, безобразие, грабительство, насилие в народе Божьем? Я это вижу здесь, у себя, в нашей среде. Почему это происходит? Милые, вот это, наверное, самая большая беда во все времена была, и в Новом Завете, и в Ветхом, что именно среди верующих, среди тех, которые как-то называются Божьим именем, происходит, бывает, встречается то, что вот совсем Богу не угодно, и вот эти вещи, ну, грабительство, ну, неужели верующих есть грабительство? Вражда, раздор, неужели у верующих нет закона и суда правильного? И вот в народе израильского, увы, это было. Но мы сейчас по средам начали изучать историю христианской церкви. И мы там будем много-много встречать очень похожих вещей, там очень похожих на то, что и в Ветхом Завете было. Что среди христиан были отступления, были уклонения от Бога, была гордыня тоже, на этой почве раздоры происходили, были ереси, были уклонения от учения Христова, от учения Библии. И были так называемые темные века, или мрачные века, это средние века. Это были времена, когда была инквизиция. Она называлась Святая Инквизиция, между прочим. Были иезуиты. Иезуиты – это такой орден специальный, который назывался Орден Иисуса. Ни больше, ни меньше. И вот они занимались шпионажем, то есть они, у них была разветвленная, агентурная, так скажем, сеть. И они вылавливали тех, кто искренне верил в Христа. У кого была живая евангельская вера, они их вылавливали, арестовывали и тащили вот как раз в эту инквизицию, чтобы там это потом мучить, пытать, требовать отречения и, в конце концов, казнить. И вот это сам процесс казни, он тоже был большим торжеством. Они благодарили Бога, служили особые молебны за то, что Бог помог избавиться еще от одних еретиков, так называемых. Милые, как об этом горько и стыдно говорить. И часто неверующие упрекают. А вот церковь, а вот что в церкви, вот видите, как делалось. Там не отрицаем, и там так делалось церковь. Но. И все-таки, дорогие друзья, а вот мы тоже с вами представляем собой церковь. из кого она состоит, вот мы кто есть такие перед Богом. Простые спасенные грешники. Церковь Христос создал не для идеальных людей, не для совершенных людей. И вот тот, кто сильно требует совершенства и идеального поведения от других, начни с себя. Стой, а кто я? А чего, собственно, я ищу? Действительно ли ищу Бога? Или я сам себя оправдываю и выгораживаю недостатками других? Да, это тоже очень характерная отговорка у многих. Чтобы не прийти к Богу, они говорят, я знаю какие-то верующие, это лицемеры, это люди, я узнаю, где есть сосед, там. Это люди такие вот, ну, плохие, там, допустим, буду распространяться. Справедливо ли твое осуждение, дорогой друг? Нет, несправедливо. Потому что есть у Бога святые люди, есть у Бога живая церковь. И эти живые люди, они находятся во всех, может быть, где больше, где меньше, в разных христианских церквях, в разных деноминациях, в разных течениях, там, где проповедуется чистое Евангелие, там, где стараются дети Божьи жить благочестиво и свято, вот там есть спасенные люди, и при желании их можно найти, и в них можно узнать, как найти путь ко спасению, как найти Христа. И вот здесь мы проповедуем не себя, мы проповедуем не Московскую церковь, Ивановских христиан, баптистов, мы не проповедуем кого-то другого и не критикуем другие церкви, а мы проповедуем Христа распятого и говорим, что спасение и правда, и совершенство, и идеал Иисусе Христе. И мы представляем собой людей, ищущих Бога, стремящихся найти этот идеал. А когда мы его уже нашли, то мы стремимся еще больше его познать и с ним пребывать в общении, и за ним следовать и быть учеником. А что такое ученик? Ученик – это само слово говорит о том, что надо учиться. Многому учиться. Но мы еще не всему научились. Мы ученики, мы сознаем, да. Мы учимся. Не знаю, в каком классе кто находится, подготовительном там, первом или в каком еще там классе. Кто думает, что может быть десятый уже находится, но все, перед Богом ходим. И вот, слава Богу, если есть желание у нас всех учиться, оставлять не наше несовершенство, избавляться от наших пороков, вот это хорошо, если мы бьем себя в грудь, если мы смотрим в зеркало себя, а не ищем где-то пороков в других местах. Однако вопросы возникают вот все-таки такого объективного характера. Но все-таки, а почему вот это происходит? А Господь... Вот посмотрите, что Господь отвечает. «Посмотрите между народами и внимательно оглядитесь, и вы сильно изумитесь». Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Дальше он говорит, что я подниму халдею, так вот, народ жестокий и так дальше. Но видите, как Господь говорит, что я в ваши дни сделаю что-то такое, чего до сих пор еще не было. То есть, ну, в истории такого еще не случалось раньше. Я должен сказать, друзья, что на долю каждого поколения, и особенно поколения верующих, вот в частности, Господь посылает, дает нам видеть что-то такое, чего раньше еще никогда не происходило. И дает видеть дела Божьи, руку Божью в истории. И особенно особенно в истории народа Божьего, в истории Церкви. Вот опять хочется коротко вернуться в недалекую историю, когда Господь послал пробуждение, то, что мы называем духовным пробуждением. Он послал в нашей стране, в Евангельское Баптистское братство, в начале 60-х годов. И это пробуждение было тем, чего в истории пока что до этого не было. Его не было. На таких вот просторах, в таком масштабе и именно такой форме. И именно в этих обстоятельствах, именно в тот момент, когда как раз атеизм, и тогда был государственный, так сказать, правящим атеизмом, когда было запланировано вообще уничтожить религию и верующих. И вот в ответ на это Господь дал пробуждение, и вот, вот атеизм разрушен был. И да, было гонение, были гонения, и были те времена, ну вот сейчас уже просто ушедшие в историю, и большинство здесь присутствующих это и даже не помнят этих времен. Уже просто вот, слушают рассказы несколько такие, как бы несколько это отвлеченная это, такая история. Но я вам скажу, друзья, вот вы, кто пришли к Господу недавно, ждите. На вашу долю тоже выпадет. Видите, что-то такое, чего еще не было. Тут так сказал Господь. Я сделаю во дни ваши, вот ваши дни. Я сделаю такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Я тоже жду. Может быть, не первый раз, так сказать, на его долю выпадет еще что-то увидеть, чего мы еще не видим. Господь наш – это Бог великий. Господь наш владеет всеми тайнами. На самом деле Он движет историю. И Он посылает народу своему избавление тем, которые недовольны состоянием плотским, теплым, они вздыхают, они молятся, они переживают и плачут о том, если видят в народе Божьем беззаконие. Нет, это совсем не дух фарисейства, это совсем не тот дух, который говорит, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя, ты для меня слишком низок еще, я с тобой не буду дела иметь, если такие верующие, в наши дни есть такие верующие. Но дал бы Бог больше тех, которые вот как Аввакум, они искренне перед Богом вздыхали и ожидали бы, чтобы Господь вмешался в ход истории. Потому что если Бог не вмешается, если Бог что-то сверхъестественное не сделает, ну, мы жалкие и несчастные, и немощные люди, вот так и иногда погрязаем в такой рутине, в такой скуке, и вера становится просто обрядностью. И вот мы сегодня, ну, несколько, вы, может быть, меня неправильно поняли, то, что я вам сказал насчет опоздания. Может быть, кто-то неправильно понял. Тут, кстати, записочка поступила, что надо простить уже на этот раз. Ну, ладно, прости, может быть, на этот раз. Вот, друзья мои, вот сам дух, то у нас какой дух сейчас? Дух равнодушия украдывается, обеспеченности, холодности, вот, понимаете, такой необязательности. Вот. Разве об этом надо вздыхать? Разве об этом, по сути дела, не надо плакать? А вместо этого мы ничего особенного даже не чувствуем. Мне еще не. Вот кто-то написал записочку, давайте простим. А из опоздавших мне еще никто не написал. Что, ну, простите уже нас на этот раз. Никто не написал. Понимаете? Почему? А вот такой дух, дух времени. Дух времени, который просто, вот брат говорил из Слова Божьего, там, из притчи Христа, кто что там купил, там, или кто там женился, думает жениться, ну вот такие земные вещи, которые, ну кажется нам, насколько важно оправдание. Что вы с меня спрашиваете, я же вот видите, вот у меня же земля, Знаете, вот насколько плотская эта логика вещей и плотской склад мышления давление, он одолевает народ Божий. И вот, дорогие друзья, есть о чем вздыхать и спрашивать у Бога, и молиться Богу: Господи, да ты коли ж, вмешайся же, дай, чтобы это было как-то по-другому. Ну, а Господь дальше отвечает: а вот я, говорит, я, конечно, мешаюсь, но вот я пошлю на вас народ халдеев, народ жестокий и необузданный. Да. А вы он туда спрашивает: Господи, это как же так? Ну, мы плохие. А ты, получается, нас посылаешь еще худших. Они же еще худшие, их самих надо наказывать. Тихо, халдеев. А ты, получается, ну, правда, плохие, но все-таки не такие же плохие, как они. Давай этот вопрос. Ну, вообще-то, не надо выбирать бич, если уж Господь нас собрался наказать. И надо сказать, что наказание, оно всегда соответствует, ну, в общем-то, тяжести, истинной тяжести вины, так скажем. Вот, ну, я возьму такой пример. Казалось бы, как так Бог высылает ад? А за что, собственно говоря, Бог вам высылает? Что такого большого, плохого человек сделал? И ведь он же всего-то грешил, ну, предположим, 40, там, 50, 70 лет, неужели можно сравнить? Неужели мир наказания соответствует, ну, такому маленькому преступлению? Нет, оно как раз соответствует. В Божьих глазах, да. Вот как раз в Божьих глазах заслужили, да, вот они как раз и заслужили, вот, иудеи вот тех времен, когда Аввакум был, именно того, чтобы Господь на них послал вот этот народ, необузданный, жестокий, наглый. Я когда читаю пророчество там в последнее время, что вот пошлет Господь народ наглый, который статься не важен, я все время говорю: это про нас написано, про наш народ. Потому что наш народ наглый, дерзкий. Ни Бога, ни старца, ни ничего. И почему? Милые мои, это наглость, дух наглости. И все это верующих проникает, понимаете? Вот смотрит в глаза и делает по-своему. Слушает проповедь. Или вещание, увлечение. Смотрит нагло в глаза, а поделает по-своему. Дух наглости. Да какой же бич этому народу надо? Зачем еще наглее надо? Еще наглее. Вы понимаете? Вот Господь говорит: я на вас пошлю вещи хуже. Ну, значит, он тогда Аввакум говорит: Господи, смотри, смотрите, как он пишет: но не ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Понимаете, как верующие, истинно верующие, они, конечно, ну, хотя и не хочется вот попадать в переплет, так скажем, но все-таки упование на Бога здесь всегда берет верх. Мы не умрем, мы не пропадем. Кто с Богом, милые мои, кто с Богом в общении, кто ходит со Христом, мы не умрем. Мы будем жить столько ровно, столько жил Христос. Сколько Христос жил, сколько мы будем жить. Сколько Христос жил, друзья мои, в веки веков. Поэтому, если мы с ним, нам не страшно. И вот, дорогие друзья, я хочу дальше некоторые мысли подчеркнуть. Вот дальше он говорит: на стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Видите ли, друзья, вот он говорит, что я стал на башне. Но это образ башни, раньше, вы знаете, города, городом считалось то, что имело стены крепостные и башни. Ну вот примерно как наш Кремль московский, вот это считался город, потому что там есть стены, там есть башни. И вот башни служили в частности для того, чтобы смотреть вдаль. Всегда с высоты дальше видно. Ну, есть, например, пожарная башня, вы видите, там вот, потому что видно дальше. Обзор. Чтобы видеть более широко, чтобы был более широкий у нас обзор, горизонт, чтобы нам правильно ориентироваться. Дорогие друзья, как нам необходимо в наше время действительно приподняться над земной суетой, просто действительно тоже в духовном смысле подняться на какую-то такую вот высоту, чтобы ориентироваться правильно в происходящем, чтобы правильно ориентироваться в жизненных этих условиях иногда, вот, в обстоятельствах ведущих, настоящих. А для этого нам нужно духовно подниматься. А мы опускаемся, друзья, подниматься надо духовно. Надо подниматься, значит, в молитве пребывать, в Слове Божьем пребывать, подниматься надо. И друг друга поднимать, подталкивать иногда, помогать подниматься друг другу. Ну, друзья мои, у нас иногда просто это понятие сводится к тому, что кто-то упал, значит, надо подняться. Ну, а как вот мы и поднимаемся? То падаем, то поднимаемся. Ну, в таком смысле поднимаемся. Решим, каемся. Надо немножко выше подняться еще, чтобы быть ближе к Богу вообще. На какую-то большую высоту духовную подняться. К сожалению, во времена смутные, во времена охлаждения, часто бывает, что немногие, это не массовое такое мероприятие. И потому что оно для нашей плоти иногда невыгодно. Друзья мои, я хочу призвать к тому, чтобы мы пробуждались от нашего сна. И буквально даже смысле. Чтобы мы ночью пробуждались для молитвы. Чтобы рано утром пробуждались для молитвы. И для общения с Богом. И для размышления над Его Словом Святым. Вот чтобы мы знали, что ответить на вот эти вопросы. Вот мы задаем, а что, а как, вот мы ропщим. А что дает наш роп? А что дает это множество вопросов? Оно причиняет нам досаду, оно нас расстраивает. Это когда мы еще смотрим на разные недостатки там, или происходящие действительно иногда безобразные вещи, которые делаются в этом мире или там среди верующих. Это нас расстраивает. А что должно нас настроить? Общение с Богом, чтобы быть ближе к Богу. И вот дальше Бог ему и отвечает. И вот эти слова как раз в ответе Бога, там 4 стих, вот этот самый великий стих, особый стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Но ведь есть такой ответ, который, опять же, его можно понять только в духовном смысле и духовному человеку. Потому что Бог, ну вы, наверное, заметили, что никогда не дает ответ так, как мы того бы хотели. Ну как это дает ответ, что надо нам еще думать, что же такое Господь сказал. Ну, вот его тоже, да? Вот его. Задает ответ, вопросы задает, Господи, да как же так, вот я правильно ходил, почему все это произошло? его вызывает, как бы, ну, на состязание самого, и ему задают вопрос, ну, вот, если такое, хорошо, где ты был, когда вот я творил, там, созидал? Ответь мне на, вот, на вопрос. Есть вещь, вот в чем заключается и вера заключается, она заключается в доверии. Она заключается в доверии, это значит, я знаю, что Бог просто меня проведет. Просто Он меня проведет. Хотя я не все понимаю. Потому что мне не дано всего понимать. Не могу, у меня ум, ну, вот какой не есть там ум, будет семипядей его будет, все равно я в духовных вещах простак. В духовных вещах это Бог знает. И даже в практических вещах, они же исходят из духовного нашего видения. Вот мы в практической жизни думаем, что мы умно поступили, проходит время, а как мы ошиблись. Почему? Потому что поступили по плоти, по житейскому, по человеческому рассуждению, а не по духовному, не по Божьему. Не по вере. Не по вере. Не доверили Богу. Вот так и сказано, праведный своей верою жив будет. Апостол Павел повторяет эти слова в Новом Завете трижды, как эти слова являются, ну, основой в вопросе нашего спасения и также в вопросе нашего практического хождения перед Богом, что этот земной путь мы тоже пройдем верой. Верой, доверием, послушанием нашему Богу. В наше время коротко я хочу вкратце остановиться на заключительной третьей главе Аввакума. Это уже песня. Тут написано, что молитва Аввакума пророка для пения. Кстати, предполагают, что сам Аввакум был, может быть, возможно, левитом, который ну, участвовал в храмовом служении пения. Поэтому ему не чужд был вот сам стиль или слог библейского псалмопения. И обрати внимание на тот факт, что когда человек именно доверяется Богу и находит веру перед Богом, вот даже в трудных обстоятельствах, то Господь дает ему что-то больше, чем ну, просто как бы арифметический, такой прозаический ответ на вот эти вопросы, какие-то на злобу дня, так скажем. Он дает ему песню, он дает ему радость, он дает ему торжество. Кто-то сказал так, что в школе страданий, Божьей школе страданий есть три класса. Первый класс – это научиться терпеть или переносить. Второй класс – это научиться извлекать пользу. А третий класс – это научиться радоваться. И вот перешел Аввакум в этот третий класс. И его душа запела песню, которую вот и мы теперь. Прекрасный гимн нам Аввакум оставил. Эти песни достаются нам, нашими страданиями души, и доверим Богу. И вот он пишет, Господи, услышал я слух Твой и угодялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, яви его во гневе, вспомни о милости. Вот эти такие прекрасные слова. Он говорит, да, Господи, делай то, что Ты наметил, соверши это дело, о котором еще никто не слышит. Соверши это дело, которое выпало на долю нашего поколения, которое мы тоже не видели. Ну, соверши его. Пусть это будут, конечно, суды Твои. Но во гневе вспомни о милости. И дай нашему поколению видеть это дело. И дай нам видеть снова духовное пробуждение. Ну и вот дальше, в конце концов, вот эти слова последние, они самые такие, как являются такой кульминацией всего, завершением. 16, 17, 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге, спасении моего. Я хочу просто вам привести несколько примеров того, тех песен, которые мы поем или знаем, что, просто как они родились. Они часто родились тоже в больших переживаниях личных этих авторов, которые писали песни. Ну, все, наверное, знают песню «Что за друга мы имеем?» «Раз он к жизни пробудил». Знаете, что произошло с автором Бедолады? За день до свадьбы утонула невеста. За день до его свадьбы невеста утонула. Вот родилась эта песня. Каково, а? Ну, конечно, это такой может быть случай очень серьезный, трагический. Но были другие случаи, а вот песня другая, так и называется, «Сердце песни новое звучит, что мне дал Спаситель мой». Тоже трагический случай произошел. Это проповедник один написал, у которого в пожаре сгорела жена и трое детей. После этого написал эту песню. Правда, странно. Неужели можно песню еще писать? Это все с того же. С того же ряда, что и Аввакум, он тоже написал песни, таких переживаний. А вот недавно выучил хор песню «Так никто не любит, как Спаситель, больше нет таких, как он, друзей, спас меня, призвал свою...» Как он ведет свою жизнь? Он печется обо мне. А с этим бедняга, знаете, что произошло? Тоже проповедником был. Но часто ему приходилось разъезжать там в разных местах. И вот однажды он приезжает домой, вместо жены записка. Мне, говорит, такая жизнь надоела. Живи дальше сам. И вот он, бедняга, написал эту песню. Так никто не любит, как Спаситель. Больше нет таких, как он, друзей. Жена это бросила. Надоело ей быть женой проповедника, вечного дома нет, а вот дна, ну вот такой план. Мои милые друзья, дай Господь нам сегодня проверить свои пути перед Богом, и Господь обновить там нашу веру, доверие Богу, послушание. Дай Господь нам молиться о духовном пробуждении, вздыхать о том, что мы видим неправильно, нехорошо, плохо в народе Божьем. Дай Господь нам при нашей еще жизни видеть новые дела Божьи, великие дела Божьи. Дай Господь нам исправлять наши пути и жить верой, так, чтобы еще родились новые песни хвалы нашему Богу. А вот сейчас мы склонимся перед Ним в молитве, и воздадим хвалу Ему, и возложим на Него наше упование. Аминь.